Глава 36. «Поговорим об этом завтра», — устало обронил Рейдалир, вставая. «Ступай к себе, тебе нужно отдохнуть. Нам нужно отдохнуть, а за этой девушкой присмотрят слуги». Дракон смерил меня тяжелым взглядом и неожиданно подал руку. Я смотрела на нее, как на ядовитую змею, не смея прикоснуться. Тяжело вздохнув, мужчина схватил меня за запястье, поднимая на ноги, и потащил к выходу. Попытка вырваться провалилась, поэтому пришлось покорно пойти следом. Рейдалир довел меня до комнаты под прицельными взглядами слуг, что встречались по пути. «Доброй ночи», — буркнул дракон, стремительно скрываясь за своей дверью. Я несколько минут постояла, переваривая происходящее, а после покачала головой. Поведение этой ящерицы становилось все более непредсказуемым, и от этого становилось не по себе. Войдя в спальню, первым делом быстро помылась и очистила с тела липкий пот. Занимаясь лечением роженицы, я промокла, и теперь сорочка напоминала тряпку. Горячая вода помогла расслабиться, и в кровать ложилась уже разомлевшая и зевающая. Заснула мгновенно, стоило голове коснуться подушки. Мне показалось, что прошло всего мгновение, прежде чем лица коснулись солнечные лучи. Вчера я забыла закрыть шторы, и теперь пожинала плоды этой забывчивости. Недовольно поморщившись, покрутилась и открыла глаза. Сонно щурясь, обвела взглядом комнату и заметила тихую Кэти, что протирала пыль с книжных полок. Потягиваясь, я встала с кровати, быстро обувая мягкие тапочки. А то каменные полы могли запросто обеспечить мне воспаление, где не надо. Услышав шорохи, горничная резко повернулась и расплылась в улыбке. «Доброе утро, миледи!» — тепло поприветствовала меня Кэти, кланяясь. «И тебе привет!» — зевая, произнесла я. Потирая глаза, прошлась в ванную комнату и уже оттуда спросила. «Есть новости по вчерашней незнакомке?» «Она все еще без сознания», — печально ответила Кэти. «Понятно», — пробормотала я, включая горячую воду. Быстро привела себя в порядок после сна, не переставая зевать. Вчерашний перерасход магии сказывался не иначе. «Мне действительно повезло», — мрачно подумала, выходя к горничной. «Не приди, дракон, на помощь, кто знает, чем бы все обернулось. Нужно дождаться учителя и вплотную засесть за изучение собственных сил. Иначе так и буду выдавать все без остатка, не зная, где проходит грань доступных сил». «Миледи, его милость ожидает вас после завтрака у себя в кабинете», — тихо сказала Кэти, начиная заплетать мне пышную косу. «Он что-то говорил?» — решила уточнить я, глядя на себя в зеркало. Лицо осунулось, но пока не напоминало маску мертвеца, как в прошлый раз после трехдневного сна. «Упомянул, что ваш учитель прибудет в полдень», — задумчиво протянула горничная и добавила. «Среди слуг ходит слух, что это маг из простых людей». «Это плохо?» — заинтересовалась я. «Нет, что вы!» — запротестовала служанка, мечтательно закатывая глаза. «Наши маги хороши и совсем не такие напыщенные, как драконы. Ой, простите, я не должна была этого говорить». «Ничего страшного», — чуть улыбнулась я, видя проступивший на лице девушки испуг. «Посмотрим, кого мне наняли в учителя. Уже не терпится познакомиться». Для сегодняшнего дня выбрали приталенное строгое платье в шоколадных оттенках. Оно подчеркнуло талию, обхватывая ее мягким корсажем, и приподняло грудь, скрытую плотной тканью по самое горло. Такие еще называют искушением через скромность, когда закрытая одежда лишь сильнее распаляет интерес. В прошлом я бы ни за что не надела подобное платье, не имея подходящей фигуры. Теперь же хотелось пользоваться случаем и носить красивые наряды, радуясь, словно ребенок с долгожданным подарком. Завтракала медленно, растягивая несчастную яичницу с тостом почти на час. Чай и тот успел остыть, пока я до него добралась. Доев последний кусочек потрясающего яйца с пряными специями и помидорами, я с сожалением потыкала вилкой в тарелку. Оттягивать больше нельзя, нужно идти на поклон к супругу. Вчера он сдержался и не стал высказываться по поводу моего проступка, но теперь точно наорёт. В кабинет Рейдалира шла как на эшафот, мелкими шажками и старательно поднимая подбородок. «Врагу не сдается наш гордый варяг!» Мысленно пела я на свой лад старую песенку. Хоть как-то хотела подбодрить себя и набраться смелости войти в логово зверя. Ладно бы он был дружелюбно настроен, так нет. С радостью вышвырнет через пару лет в сторону монастыря и забудет, как страшный сон. Конец. Я застыла перед дверьми кабинета Рейдалира, не решаясь постучать. Рука зависла в воздухе, не двигаясь с места. Сердце бешено застучало, прямо как при возвращении со школы, когда в дневнике горела красная двойка по математике. Не знаю, сколько бы я так простояла, если бы за дверью не послышались тяжелые шаги. Спустя мгновение преграда открылась, выпуская Вариуса. Дворецкий дружелюбно улыбнулся, увидев меня, и напоследок произнес, повернувшись в сторону комнаты. «Ваша милость, помните мои слова?» «Да ступай уже, советчик!» — донёсся усталый голос Рейдалира из глубины комнаты. «А ты входи, жёнушка, хватит сопеть под дверью!» «Вот же чёрт! Зачем этим ящерицам такой острый слух?» «Хотя, что это я? У всех хищников он должен быть обострён. Иначе не выжить, тем более тому, кто воюет с разными монстрами». Глубоко вдохнув, вошла в кабинет. Вариус почтительно посторонился, а после закрыл за мной дверь, оставаясь в коридоре. Пути назад больше не было, только вперёд, в пасть опасной ящерицы. Кабинет я видела впервые, поскольку он был опечатан магией и не пропускал никого без разрешения Рейдалира. Просторная комната, заставленная книжными шкафами и с мельтешащими под потолком огоньками. На дальней стене было стрельчатое окно, за которым виднелись заснеженные горы. Солнечный свет падал как раз на письменный стол и сидящего за ним дракона, занятого какими-то бумагами. Он отвлёкся, поднимая голову и скрещивая руки на груди. Камзол при этом натянулся, подчёркивая мышцы на руках. Хорош гад, если бы ещё характер был помягче. С руками бы оторвали ушлые девицы, вот зуб могла отдать. «Садись», — повелительно произнёс Рейдалир, кивая в сторону кресла для посетителей. «Угу», — пробормотала я, присаживаясь и распрямляя подол платья. «Давай поговорим на чистоту», — мрачно начал дракон, сверля меня взглядом. «Никто из нас не питает друг другу нежных чувств. Даже не так, я с радостью бы снял с нас метку и отпустил тебя на все четыре стороны». «Так сними», — вскинула я голову с надеждой, глядя на Рейдалира. «В договоре прописано, ты можешь не перебивать?» — чуть нервно спросил мужчина, дёргая бровью. Я прикусила язык и пристыжённо кивнула. «Я не могу расторгнуть договор и метку, поскольку это крайне сложно и требует вызова более старших драконов. А старики не слишком жалуют разрывы истинной пары, особенно на почве простой неприязни. Поэтому нам нужно научиться сосуществовать вместе, а после и завести ребёнка». «Дети не зверьки, их нельзя просто так завести», — раздражённо произнесла я, с вызовом поднимая подбородок. «Пусть только попробует меня осадить, ишь как говорит». «Я неправильно выразился», — сразу исправился мужчина, потирая переносицу. «Слабый ребёнок, без возможности полноценного оборота, сможет стать подспорьем для расторжения связи. Тем более, что я за ночь прочитал несколько книг и понял, почему ты не можешь полностью контролировать силу. Нам нужно закрепить метку, чтобы магия перестала хаотично перетекать из одного в другого. Просто нанять учителя будет недостаточно. Ты понимаешь, о чём я говорю?» «Ты хочешь консумировать брак?» Сглотнув, шокированно вскрикнула я.